Из месяца в месяц ситуация все более усложнялась и запутывалась. И не знаю, прав я был или нет, но мне уже казалось, что люди, которых я подготовил себе на смену, вряд ли в ней разберутся. Замечательный предлог, конечно. Эти сомнения по собственному адресу и по поводу отношений с Климрадом мучили Сетиньяза до весны 1980 года. Прощальное турне короля, как назвал этот период Диего, позднее рассказавший о его перипетиях Джорджу Тарасу, состоялась в 1979 году. Эти сведения, дополнив факты, доверенные самим королем, тому же Тарасу и Сетиньязу, позволили им обоим воссоздать в дальнейшем весь жизненный путь Реба Михаэля Климрада, чуть ли не с момента его рождения в Вене до апреля 1980 года. Правда, с неизбежными и вполне объяснимыми лакунами. Ведь Климрад не придерживался никакой хронологии, не соблюдал временной последовательности. В тот период жизни, когда, по словам Тараса, Реб действительно принял решение, касающееся цели всей его деятельности, у него просто-напросто возникла потребность вернуться к некоторым эпизодам своего прошлого, под влиянием нахлынувших воспоминаний или каких-то поездок. В 1979 году Анри Харт еще жил во французских владениях на Антильских островах и руководил небольшой фирмой, сдающей парусники с экипажами в наем туристам, желающим совершить путешествие по Карибскому морю. «Ни о ком в жизни я не жалел так, как о нем», с улыбкой рассказывал он Диего. Если бы этот странный человек, Харт, показал на Реба, захотел остаться поработать со мной, вместе мы сколотили бы колоссальное состояние. «На контрабандной торговле сигаретами?» — спросил тоже улыбаясь Реб. Разговор шел по-французски, который Диего понимал уже лучше, но еще не настолько хорошо, как ему хотелось бы. «Великолепно! На сигаретах! С ума сойти! Сколько можно заработать? Кстати, я это уже проделал однажды. В свое время наторговал на миллиард франков, старых, конечно. Кстати, я с ними быстренько распрощался. И мое присутствие что-нибудь изменило бы? Бесспорно, я уверен в этом», — ответил Харт, призвав Диего в свидетель. «У него есть то, чего мне не хватает. Голова, хотя он выглядит мальчишкой, но какая голова, бог ты мой!» «Вот удивительно, — сказал Диего, — вы меня удивляете очень и очень». Француз уставился на потертые холщовые брюки и старую рубашку Реба Климрада. «Странно, — сказал он, — но что касается мозгов, то голову даю на отсечение, так или иначе ты станешь известным». «Я тоже уверен в этом», — поддакнул Диего на английском. «И даже знаю, кому он уже известен. Торговцу гамбургерами в Гринвич-Виллидж. Он фанат Реба и никогда не берет с нас денег». Харт рассмеялся. «Не такая известность имелась в виду», — сказал он. И пригласил обоих гостей на обед. Он был женат и уже 5 раз дедушка. Дела его шли неплохо, если не замечательно. Банки ненавидели Харта из-за каких-то темных историй с закладными и судами, но он любил свою жизнь такой, как она сложилась, какой всегда была, любил жить на море и, слава богу, если отставить банки в сторону, старел без печали. Он поднял стакан с креольским пуншем. «Выпьем за здоровье таких, как мы, неудачников, которые, тем не менее, не грустят». Незадолго до этого клиентом Анри Харта оказался богатый французский турист по имени Поль Субис. Обращаясь к нему, все говорили «господин президент» по той простой причине, что он был министром в Париже. Случилось так, что этого самого Субиза оказались свои интересы в банке.